Глава 25. Допрос с пристрастием. Стас Четвергов явился без адвоката. Капитан Блистанов вышел встретить его возле дежурной части. Пока они с Гектором находились в кабинете одни, Катя сказала: «Гек, прежде чем муж кошелька попадет в ваши могучие жернова, подумайте об одном важном противоречии». «Каком?» Гектор снял пиджак, засучил рукава белой рубашки, ослабил галстук и забрал со стола Блистанова наручники. Тот по гражданской своей привычке вечно все везде раскидывал и забывал. Пристегнул их к поясу, так, чтобы в глаза бросались. Даниилу Гришину было 26 лет. А события с изнасилованием, о которых нам поведала Вера Резинова, относятся к ее детству, к концу 70-х. Мегалания Коралли умерла в 80-м. Он глянул на нее и вспыхнул. Кате стало ясно, что в смятении чувств, в меланхолии своей и обиде, он даже не обратил внимания на это. Результатом стало то, что встретил он Четвергова не столь зубодробительно, как собирался, брецая наручниками. «Где же ваш адвокат, Четвергов?» «Успею с адвокатом». Стас Четвергов оглядел их всех, опустился на стул. «Что вы еще придумали, а? Кто вам сказал, что Данила мой сын?» «Свидетели». Гектор сел на угол стола напротив него. «Какие еще свидетели? Это Соня вам выдала? Мармеладка наша?» «Нет, не София Мармеладова». «Но кто тогда?» Четвергов выглядел иначе, чем в прошлый раз. Если в Жаворонках их встретил насмешливый и вальяжный просвещенный помещик, то здесь перед ними возник тот самый гангстер, почти Лаки Лучана. «А-а-а! Зараза Верка!» «Ну, конечно, как же я о ней забыл. Верка Шмыга. Мы ее так звали все когда-то. Шмыгала по углам, этакая сикуха с косичками. И за всеми шпионила, подглядывала, подслушивала. Двоюродная сестра Регины, да? Она вам наплела про меня лжи?» «Она не только объявила Данилу вашим сыном», заметила Катя, решившая вмешаться, чтобы и второй важный вопрос, как и первый, не забуксовал в трясине мужского противостояния и вражды, что буквально с первых минут заполонило собой кабинет. «Она нам рассказала, что особняк достался Регине от Мегалании Коралли в качестве выкупа и платы за ее молчание после того, как вы ее изнасиловали в юности. Или заявите нам, что и это все вранье?» «Нет». Стас Четвергов скользнул взглядом черных цыганских глаз по Кате. «Раскопали наше грязное семейное белье. Поздравляю». «Ты ее изнасиловал?» Гектор наклонился, сгреб его за грудки и притянул к себе. «Да или нет? Руки прочь от меня!» — крикнул Четвергов, неловко ударяя ему по запястьям. «Не сметь так со мной обращаться! Я не пацан вам тут для битья, и я ни в чем не виноват! А то, что случилось у нас тогда в юности с Ригой, не вам об этом судить. И не вам меня упрекать. Я ее страстно любил с 13 лет, ясно вам? Как только соки во мне забродили, я грезил одной ею, как сумасшедший. Она была старше. Ей нравились взрослые парни. Великая таскала ее с собой в цирк. К ней и к мармеладке липли разные акробаты, гимнасты, такие же качки-атлеты, как ты, полковник. А я был пацан, школьник. «Иди спать, малыш Стасик», — бросала она мне. Она издевалась надо мной. Она меня распаляла. Мне исполнилось 17, и я решил, наконец, поступить как мужик. Сделать ее своей женщиной. Да, я ее взял тогда силой. Она сопротивлялась. Сначала. А потом у нас с ней было все по доброму согласию. «Только прежде ты ее напоил», — хмыкнул Гектор. «Мы оба были пьяны. Это произошло на юбилее Великой. Ей стукнуло 80. Она сняла зал в ресторане Арагви. А потом все гости, весь цирковой коллектив ее, приехали на Арбат, в особняк. Мы, молодежь, танцевали. Абба, Буниэм. Я танцевал с Ригой. Великая тряхнула стариной и славой, начала показывать гостям свои знаменитые фокусы. А я затащил Ригу в спальню. Она, к моему удивлению, оказалась девственницей и стала кричать, когда я... Нас накрыли с поличным прямо в постели моей бабки. И что было дальше? Что? Когда тебе 17, и ты переспал с девчонкой против ее воли. Все орали, кудахтали. Великая сначала выгнала меня из дома. Мать Риги, алкоголичка, бухгалтерша, вопила, что я изнасиловал ее дочь, что меня ждет тюрьма, что она напишет заявление на меня в милицию. Я 3 дня спал на Киевском вокзале, а потом вернулся, как побитый пес, на Арбат. У меня же не было другого дома в Москве. «Великая сделала мне супервыволочку», — он усмехнулся горько. Бухгалтерши заткнули рот, положили на ее сберкнижку 5000 рублей. А у нас с Ригой начался сумасшедший роман. Я ведь стал ее первым. Она, любовь моя, вошла в азарт. Возжелала вдруг, чтобы я трахал ее, простите за грубость, каждые 5 минут. Парадоксы жизни и страсти. «Итак, исповедовавшись, я удовлетворил ваше нездоровое любопытство?» Четвергов, игнорируя Гектора, тяжело в упор посмотрел на Катю. Гангстер из доков Манхэттена. Гектор встал и отошел к окну. Повернулся спиной. Катя увидела, что он побледнел. «Так Даниил ваш сын или нет?» — спросил он ледяным тоном. «Нет, не мой. Все, о чем я рассказал, случилось очень давно. А потом настала взрослая жизнь. Великая умерла. Наш союз распался. Мы с Ригой пошли каждой своей дорогой. Через много лет уже взрослыми людьми мы встретились опять. Лично для меня все вернулось, мои чувства к ней оказались сильны. Мы делили постель. Но потом она мне заявила, что встречалась одновременно сразу с несколькими мужчинами, не только со мной. Она хотела забеременеть. Она была самодостаточной женщиной, зарабатывала большие деньги. Ей не хватало лишь ребенка. Когда родился Данила, я, поверьте, десятки раз спрашивал ее сам: «Это мой сын? Давай дадим ему все, чего не было у нас с тобой. Нормальный дом, нормальное детство, нормальную семью. Давай поженимся». Но она твердила мне: «Он не твой сын, оставь нас в покое». Так продолжалось какое-то время, а затем я встретил свою будущую жену, Ксению, и прошлое стало неважным. «Почему Данила покончил с собой?» «Я вам уже говорил о своих догадках». «Догадках? О парне, которого ты жаждал видеть своим сыном?» Гектор круто обернулся. «Даже половины правды ты не сказал. Я повторяю свой вопрос. Почему?» «Наверное, потому что он не мог так больше жить», — глухо ответил Четвергов. «Как? Так?» Регина совратила его несовершеннолетним. Он являлся для нее и сыном, и любовником долгие годы. Почти 10 лет они спали в одной постели. С грохотом отодвинув стул, Стас Четвергов поднялся. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он побагровел. «Сукин ты сын! Да как твой язык повернулся такое сказать мне о нем, о ней!» — заорал он. «Даже домработница Регина об этом знала», — ответил Гектор. «А ты, ее бывший, нет?» «Это все ложь! Что вы думали, такую грязь!» Стаса Четвергова трясло. Он выходил из себя. Катя наблюдала за ним. Он в шоке, и это не маска, не игра. Однако ощущение такое, что они своими вопросами лишь укрепили его в каком-то сильном подозрении. Может, даже убеждении, которое он сам гнал от себя прочь. «Парень бросил любовницу мать ради невесты», — констатировал Гектор. «Годы он служил игрушкой страстей и причуд собственной развратной мамаши. А потом встретил обычную женщину, с которой захотел построить...» «Да он наркоманку встретил, законченную!» — крикнул Стас Четвергов. «Мне Рига, рыдая, жаловалась. И Даня сам мне признался, когда я с ним решил поговорить об этом. Невеста! Она наркоманка! Она его старше на 10 лет. Она его охмурила, кокаином пичкала, подчинила наркозависимостью. Она себе пилой изувечила руку. Отпилила пальцы на глазах жениха и полицейского. Под кокаином еще и не такое творят. Мы узнали, что перед этим ей звонила Регина. Но сама Ирина Лефарь этого не помнит. «Тогда откуда вы узнали, что Рига ей звонила?» — бросил зло Четвергов. «Узнали. И сведения верные. А вы что скажете?» «Что я могу сказать о поступках наркоманки?» «А что случилось с вашей мармеладкой Соней в молодости?» «Ей ведь тоже причинили увечья. Как именно? Каким способом? Кто это сделал?» «Мы слышали, например, будто в том, что произошло, виновата была Регина». Гектор закидывал Четвергова вопросами, заколачивая их, как гвозди. Четвергов тяжело опустился на стул, сцепил кисти рук в замок, глубоко вздохнул. «Рига ни при чем. Мармеладка сама нанесла себе рану. Изуродовала лицо», — ответил он глухо. «В гримерке сочинского цирка на глазах артистов». «Чем? Тоже пилой? Атрибутом апостола Симона Зелота, основателя секты, и одновременно инструментом, столь любимым фокусниками в цирке, для распилки одолисок?» «Ножницами». Четвергов глядел на них остро и пристально. Что-то в облике его снова изменилось. Она воткнула их себе в щеку, а потом пыталась отрезать себе нос. Регина ее остановила, силой отняла ножницы. «Почему она с собой такое сделала? Или, скажете, и она была наркоманка?» «Вы сами у нее спросите. Я знаю только, что говорили потом врачи Великой и матери Мармеладки, гримерши. Нанесение увечья в истерическом припадке. У нее и сейчас проблема с психикой. На почве чего с ней приключился такой странный припадок? Отчаянный поступок. Великая тогда в Сочи хотела расстаться с ней, убрать ее из своего номера, снять с роли девушки-ящерицы, что вылупляется на глазах публики из вселенского яйца. Вазы в форме яйца, наполненной водой. «Не объяснение, а маразм какой-то», — хмыкнул Гектор. «Вы бы послушали себя, Четвергов?» «Да, вы бы послушали себя сейчас», — подхватила Катя. «У вас ведь там что-то происходило, и вы это от нас утаиваете. Рассказываете о внешних событиях, но не о причинах. А нас интересуют именно они. А то ведь вы один из главных подозреваемых по делу об умышленном убийстве, по многим основаниям. Ваша первая любовь за вашей спиной обзванивала врачей, интересовалась причинами смерти вашей жены. А вы, что бы там ни говорили нам, желали видеть Даниила своим сыном. И один намек на то, что мать и сын практиковали инцест, стал бы для вас, судя по вашей бурной реакции, таким толчком к совершению преступления. Можно понять. Все это мы можем понять. Нам не ясно другое. Что вам не ясно? Что у вас творилось? Что происходило в дни вашего детства и юности вокруг Мегалании Коралли? Что через много лет случилось в семье Регины Гришиной? Почему люди внезапно хватались за ножницы, за пилу? Отчего вдруг в 70-х покончил с собой, утопился, молодой любовник Мегалании Коралли? Почему много лет спустя Данила вскрыл себе вены, а затем повесился? Почему Регина трепетно хранила в доме фотографии Факирш? И что все-таки на самом деле произошло с укротительницей Бугримовой, враждовавшей с вашей странной бабкой? И за что вдруг на вашу бабку Факиршу в качестве щедрого дара свалился особняк, числившийся долгие годы на балансе НКВД МГБ, — закончил Гектор. «Ей его лично Всеволод Меркулов подарил с согласия Берии», — ответил Четвергов. «Она сама нам хвалилась. Меркулова ведь сразу расстреляли после ареста в 1954-м. Через несколько часов прямо в камере. Словно хотели, чтобы он особо не болтал на допросах, когда ему пальцы начнут дробить, пытать. Полковник, давайте сыграем с вами в одну игру, а? Я вам расскажу, что знаю. Но при одном условии». «Каком?» — спросил Гектор. «Я нормальный, образованный человек», — с устоявшимися взглядами на жизнь. Я не убийца. Можете думать что угодно, но Регину я не убивал. Если я вам начну рассказывать некоторые вещи из нашего семейного прошлого, то вы моментально причислите меня к категории психов и начнете и дальше плести паутину ваших беспочвенных подозрений. Такой поворот меня не устраивает категорически. Поэтому я хочу, чтобы некоторым фактам, о которых, возможно, я вам и расскажу, вы сначала нашли подтверждение в других источниках, которым вы, ну, если не доверитесь полностью, то, по крайней мере, воспримите их всерьез. Что за источники? «На Великую в старом архиве КГБ в анналах есть досье», — объявил Стас Четвергов. «Я узнал о нем несколько лет назад, в беседе с вашим бывшим коллегой, генералом. Мы с женой и ее братом отдыхали в Италии в одной компании, ну и разговор зашел. Я через брата жены пытался добраться до этого досье. Меня мучило любопытство, что там они, КГБшники, насобирали на мою великую бабку. Но я не смог. Дело оказалось шкурным, и брат жены отказался помочь. Он за свою должность трясется. Вы, полковник, человек другого склада. Возможно, лишь вы сможете добраться до досье. Если повезет, прочтите его. И потом мы поговорим на чистоту. С одним условием. Вы меня ознакомите с досье. И лишь тогда я вам расскажу личные впечатления о жизни всех нас в те годы. И потом, после, в тени Мегалании Великой». Пауза. Катя замерла. Такого поворота они явно не ожидали. «Ладно. Принято», — объявил Гектор. «Капитан, решение за вами, как начальником отдела полиции». Он обернулся к молчавшему все это время Блистанову. «Отпускаем его пока что? Или закрываем в камеру?» Гектор отстегнул от пояса наручники. «Подонок! Да за что меня в камеру? Я тебе как человеку, а ты...» Стас Четвергов снова взвился. «Основания закрыть всегда найдутся. Вы Гектора Игоревича сукиным сыном обозвали один раз и сейчас повторно оскорбили», — нашелся Блистанов. «За неуважение при исполнении». «Да при каком исполнении? Кто он вообще здесь такой?» «Но вы же именно с ним беседовали. В игру предложили сыграть насчет досье, условия ему диктовали», — хладнокровно заметил Блистанов. Катя подумала, что полосатик далеко пойдет. Так быстро он учится разным полицейским гадостям с подходцами. Прямо на лету подколы схватывает. «Ладно, я сегодня добрый. Отпускаем мы вас пока, гражданин Четвергов. С катертью дорога. Все следующие наши встречи в рамках уголовного дела только в присутствии моего адвоката», — предупредил их гангстер. «Насчет досье — вопрос особый. Выгорит — обсудим в частном порядке».